Кир Булычев. Война с лилипутами. Часть первая. Сражение в кустах. Глава первая. Судьба Христофора Колумба. Алисе было жалко Колумба. Он с риском для жизни переплыл Атлантический океан, не испугался ни жары, ни бурь, неплохого характера трусливых матросов. Он открыл Америку, хотя и думал, что это всего-навсего Индия. Он высаживался на неведомых островах, ступал тяжелой ногой на золотой песок под тень кокосовых пальм. Он набрал полные трюмы товаров. Он вернулся в Испанию. Его встретили, поздравили и тут же обратились к своим обычным делам. Кто зарабатывал деньги, кто стремился к титулам, кто воровал, кто казнил, кто строчил доносы, у всех были свои дела. И никому не было дела до Христофора Колумба, который открыл Америку. Потом, через несколько лет, его вообще посадили в тюрьму по гадкому и лживому доносу. Такие были времена и нравы. Алиса представляла себе, как Колумб бродит по своему кабинету или по тюремной камере, смотрит в окно на прохожих и умоляет их. «Ну посмотрите на меня!» А никто на него не смотрит, никто не знает о его подвигах. Представляя себе эту грустную картину, Алиса подошла к окну своей комнаты, посмотрела на прохожих и стала мысленно умолять их. «Ну кто-нибудь, пожалуйста, поглядите наверх! Здесь я, Алиса Селезнева. За последний год я опускалась на дно Тихого океана, открыла Атлантиду, спасла последних атлантов, побывала на планете 5-4, стала принцессой, а недавно побывала в центре Земли. Ни минуты у меня не было спокойной. Тысячи человек славят меня как самую отважную девочку во Вселенной. Другие удивляются моим мужеству и талантам. Но дома, в Москве, никому и дела нет до моих подвигов. Все заняты своими хлопотами и даже намерены посадить меня под домашний арест, как несчастного Колумба. Тут уж невольно задумаешься, а достойно ли человечество жить одновременно со мной?» Стояла жара, воздух был неподвижен, и листья за окном вяло повисли, ожидая, когда же наступит вечер. До темноты оставалось недолго, но неизвестно, принесет ли она прохладу. «Сейчас соберутся все взрослые, и начнется несправедливый и жестокий суд над отважной путешественницей!» Не успела Алиса так подумать, как в комнату вошел домашний робот Поля, который нянчил Алису еще во младенчестве. Правая рука его покоилась на широкой черной перевязи. Вчера робот подскользнулся на банановой корке, которую сам при уборке забыл на полу, упал, ушиб руку и решил, что сломал ее. Он отказался вызывать ремонтников и занялся самолечением. Зрелище, конечно, космическое, но Поля так давно живет среди людей, что считает себя человеком. «Алиса», — мрачно сказал Поля, — «бабушка Лукреция спрашивает, какие котлеты готовить, рыбные или мясные?» «Все равно», — ответила Алиса. «Так и доложим», — сказал Поля, которому бабушка не нравилась. Бабушка приехала из Симферополя погостить и сразу забрала дома всю власть. Она считала Полю обыкновенным домработником, чем глубоко его обижала. Раздался звонок, вернулась с работы мама. Папа приехал следом. Обычно они возвращались домой куда позже, но сегодня Алиса об этом догадывалась. Предстоит суд над несчастным Христофором Колумбом, то есть над Алисой. Вот все и сбежались. «Ну что ж, суд так суд», — подумала Алиса. «С королями адмиралы не спорят. Они ждут своего часа и тогда поднимаются на мостик, встают у штурвала и смело подставляют лицо бурям и штормам». «Алиса», — сказала мама, заглядывая в комнату, — «ты отдала шторы в химчистку?» «Не дело для человека сдавать шторы в химчистку. Этим занимается домашний робот». Но Алиса и тут не стала спорить, а ответила тихо. «Извини, мама, я не успела, но их уже сдал Поля». Вошел папа и, сделанной бодростью, сообщил, что в зоопарке начали нестись выкумсы и крокумсы. Алиса и не подозревала, кто такие выкумсы и крокумсы. Она уже год как не была у отца в зоопарке. Тут из кухни выскочила шустрая симферопольская бабушка Лукреция и сказала, что обед готов. Все пошли обедать. Бабушка все время говорила, что котлеты не получились, пирог подгорел и вообще никуда не годится. А все остальные тут же начинали с бабушкой спорить, потому что бабушке хотелось, чтобы ее хвалили. Алиса знала, что Поля готовит лучше, чем симферопольская бабушка, а может быть, она просто привыкла к тому, что готовит робот. Возможно, и родители так думали, но все повторяли. «Что ты, бабушка? Мы никогда не пробовали такого вкусного пирога!» «Бабушка, у тебя самые вкусные в мире котлеты!» Поля слушал эти похвалы мрачно. Отворачивался, страдал от ревности, но из комнаты не уходил. Он переводил взгляд с Алисы на маму, с мамы на папу. Все надеялся, что кто-нибудь защитит его честь, но никто не защитил. Не надо думать, что симферопольская бабушка Лукреция была стареньким одуванчиком, эдакой божьей коровкой. В доме Селезневых она появилась 2 недели назад. Вечером открылась дверь, и возникла пожилая женщина очень маленького роста, стройная и большеглазая. Бабушка впорхнула в квартиру и заставила папу, который не видел ее 10 лет, признать в ней свою тетю Лукрецию. Потом вошла в гостиную, поставила посреди нее свой объемистый пухлый чемодан и сообщила, что приехала в Москву по делам, пробудет здесь 2 или 3 недели, пока Тиберия не восстановит в училище, что она не выносит гостиницы, а летать каждый день обратно в Симферополь, чтобы там ночевать, не желает. Так что она приняла решение пожить пока у Селезневых, и хочет спросить их. Тут голос бабушки стал строг. «Довольны ли Селезневы ее приездом? Не стеснит ли она их своим присутствием?» Селезневы, папа, мама, Алиса и робот Поля тут же заявили во всеуслышание, что счастливы тем, что бабушка Лукреция избрала их дом своим временным пристанищем. Бабушка оказалась деятельной и вездесущей. Раньше Алиса не задумывалась над этим словом, а может, и не знала его, а теперь поняла, что оно означает. Бабушка Лукреция умела одновременно существовать в самых различных местах. Если она была дома и готовила обед к негодованию Поли, оставшегося без привычной работы, она могла в то же время по 2 видеофонам отстаивать права своего Тиберия, которого выгнал злодей Пучини-2. Злодей Пучини-2 работает директором Московского циркового училища. Некогда он со своим близнецом-братом Пучини один выступал с группой дрессированных носорогов. Носороги кувыркались, стояли на рогах и пели простые песни, сами себе отбивая такт на больших барабанах-тамтамах. Оставив арену, он занялся воспитанием будущих цирковых талантов, но проявил себя тираном и самодуром, потому что выгнал Тиберия. Бабушка, без всякого сомнения, навела бы порядок в цирковом училище, но Пучини-2 улетел инспектировать цирк на Паталипутре, а затем намеревался посетить тайный союз шпагоглотателей на Альдебаране. Обещал вернуться в среду, затем сообщил, что задержится до понедельника, и вот так третью неделю. Любая обыкновенная бабушка, прежде чем нападать на Пучини-2, сначала бы, провидеофонила ему из Симферополя, договорилась о встрече, а потом бы уж прилетала. Но бабушка Лукреция заявила, что Пучини-2 можно взять только внезапным налетом. Вот она и сидела у Селезневых, ожидая возвращения директора, чтобы внезапно напасть на него и восстановить справедливость. Вообще-то она была милой, доброй бабушкой и умела не только жарить котлеты, но и жонглировать семью горящими предметами, делать стойку на одной руке, показывать карточные фокусы и развязывать любые узлы. Этого у бабушки не отнимешь. Она намекала на то, что карточные фокусы для нее не предел. Но все в доме были заняты своими делами, все торопились и опаздывали, поэтому бабушка за две недели так и не смогла отловить слушателя или зрителя. Алисе тоже было не до бабушкиных фокусов. Она ждала, что же придумает испанская правящая Камарилья в лице ее родителей для того, чтобы оставить Колумба дома и забыть о его подвигах и открытиях. Родительский заговор раскрылся за чаем. «Алисочка!» — сказал отец невинным голосом. «Как ты смотришь на то, чтобы навестить в Каругури тетю Аустру?» «Спасибо!» — сразу догадалась Алиса. «У меня так много дел на биостанции, мне хотелось бы заняться селекцией вьющихся растений на Марсе». «Ой!» — сказала симферопольская бабушка. Она прониклась уважением к внучке, которая собирается заняться селекцией. «Замечательно!» — сказала мама. «У тети Аустры ты как раз и займешься селекцией. Тетя Аустра разводит артишоки. Это лучшие в Латвии артишоки. Они получили медаль на выставке в Брюсселе. Неужели ты забыла об этом, Алисочка?» «Ну, мамочка, я тебе это предательство припомню», — мысленно ответила Алиса, но заставила себя улыбнуться и сказать. «Только не артишоки! У меня на них аллергия!» «Аллергия?» — ахнула симферопольская бабушка. «Какой ужас!» «Где же ты ее подхватила?» — спросил папа, который, разумеется, Алисе не поверил. «Она у меня в крови», — сказала Алиса печально, — «и это неизлечимо». «На берегу моря», — сказала мама, — «я тебе завидую. Свежий морской воздух, никуда не надо спешить». «Может, ты поедешь вместо меня?» — спросила Алиса. «Ты же любишь разводить артишоки». «Совершенно не представляю, что это такое», — призналась мама. «Это такие кролики?» «Черненькие», — сказала Алиса. «Не слушай ее!» — вмешался папа. «Артишоки — это растения, и дело, конечно же, не в них, а в том, что с нами вчера разговаривал ваш школьный доктор». «И сказал, что его беспокоит состояние моего здоровья». «Так точно», — сказал папа. Он вчера уже с родителями Аркаши Сапожкова разговаривал и с Пашкиной мамой. И точно в таких же выражениях. «Алиса, если тебе 12 лет, — сказал папа, — это еще не значит, что ты разбираешься в медицине лучше школьного врача!» «Как это скучно!» — подумала Алиса. «Они же в самом деле очень беспокоятся о моем здоровье. Им кажется, что мне опасно летать на другие планеты и спускаться к центру Земли, в первую очередь потому, что я могу схватить насморк. И наш милый школьный доктор, который сам никогда в жизни не отъезжал от Москвы дальше Калуги, потому что он единственный ребеночек у мамочки, и она его берегла от микробов, как зеницу ока, верит, что нам нужен покой». И тут Алисе пригрезился мореплаватель Христофор Колумб, которому королева Изабелла приказала пойти к придворному врачу, а тот утверждал, что в океане очень опасно, а открывать новые острова — самоубийство, ведь на них миазмы и москиты. «Ты в самом опасном переходном возрасте», — сказала мама. «Вытянулась, меня уже догнала, одни кости». «А ты хотела пухленькую доченьку», — ответила Алиса. «Алиса!» — сказала мама строго. «Но главное, что сказал доктор, и я с ним совершенно согласен», — вмешался отец. «Тебе нужен нормальный отдых». «И нормальное питание», — вмешалась бабушка из Симферополя. «Да, и нормальное питание». «Я совершенно нормально питалась», — сказала Алиса, и ей стало смешно. «Не все ли равно, как и чем питается человек? Если сказать, что ей пришлось съесть за прошлый месяц, мама бы умерла от ужаса. А что ты можешь поделать, если приходится опускаться на дно Тихого океана, чтобы открыть Атлантиду и обедать с атлантами? А что вы прикажете есть на планете 5-4, где ничего съедобного не водится, и даже живые шары обходятся только воздухом?» «Ты питаешься неизвестно чем!» — продолжал отец. «Спишь неизвестно где, гуляешь неизвестно где!» Он даже отодвинул недопитую чашку. Так расстроился. «И еще скажи, папочка!» — ответила Алиса, которой, конечно же, лучше было помолчать. «Все равно взрослых, если уж они решили заботиться о твоем здоровье, не переспоришь. Скажи мне, чтобы я поменьше сражалась с драконами, стреляла из бластера, билась на лазерных мечах и бегала на перегонки с черным медведем». «Она стреляет из бластера?» — ахнула симферопольская бабушка. «И у меня есть подруга Ирия Гай, которая чемпион своей планеты по боксу и альпинизму». «И она тоже стреляет из бластера?» — тихонько сказала симферопольская бабушка, и на ее глаза навернулись слезы. «Я полагаю, что ты сейчас специально пугаешь родителей и сильно преувеличиваешь», — сказал отец, но голос его был неуверенным. «Преувеличивает», — сказала мама. «А ведь вы так недавно были молодыми», — сказала Алиса, глядя на своих родителей, которых, правда, никто еще не считал пожилыми. «Мне трудно поверить, что ты, папочка, забрался внутрь космического кита, чтобы узнать, отчего у него болит живот, а потом прожил 3 месяца на ветках самой высокой сосны на планете Морож, чтобы узнать, как размножаются тамошние орлы». «Папа и тебя брал в экспедиции», — сказала мама. «И никто не собирался растить из тебя тепличное растение. Только во всем надо знать меру». «Разве я не знаю?» «Ты вся покрыта шрамами и царапинами. Не подросток, а бродячий котенок». «Алису нельзя отпускать к тете Аустре», — сказал домработник Поля. Он стоял в углу и ничего не делал, так как считал себя раненым. «Она тут же сбежит от тети, а тетя старенькая и ее не догонит». «Этого еще не хватало!» — воскликнула Алиса. «Зачем мне убегать от тети Аустры?» «Затем, чтоб переплыть через море в Швецию». «Но зачем мне переплывать через море в Швецию?» «Чтобы утонуть на полдороги», — сказал Поля и засмеялся. «Я больше так не могу!» — сказала симферопольская бабушка. «Это не ребенок, а самоубийца!» «Школьный доктор!» — заявил папа. «Категорически против любых путешествий!» «А что же мне можно?» «Тебе можно провести август в средней полосе России на чистом воздухе, желательно под Москвой. И учти, что доктор совершенно категоричен!» «Но если я останусь под Москвой, меня не пошлют пропалывать артишуки к тете Аустре?» «А ты останешься?» — удивилась мама, которая не ожидала, что Алиса капитулирует так скоро. «Да, может быть», — сказала Алиса. «И в самом деле, я с детства не жила на даче под Москвой. Наверное, в этом есть свои прелести». «Вы бы видели, какая радость охватила родных Алисы Селезневой, включая робота Полю и симферопольскую бабушку!» «И в космос не ногой?» — спросила симферопольская бабушка. «Не ногой», — согласилась Алиса. По комнате пронесся порыв ветра. Это присутствующие облегченно вздохнули. Затем, перебивая друг друга и даже забыв о том, что Алиса сидит за тем же столом, взрослые начали обсуждать, куда бы поехать Алисе. Но она, послушав их, сказала: «Я поживу на даче у Аркаши Сапожкова. Дача у него близко, в Кратове. И мне не будет там скучно. Пашка Гераскин тоже туда собирается». Идею Алисы встретили одобрительными возгласами, и на радостях никто не подумал, как это подозрительно. Не только Алиса, но и Аркаша Сапожков, и Пашка Гераскин добровольно едут на дачу, как самые обыкновенные маменькины дочки и сыночки. Им бы подумать и встревожиться, хотя бы потому, что над кроватью Алисы висел лозунг, написанный Пашкой: «Покой нам только снится!» Вдруг бабушка из Симферополя спохватилась. «А где будут родители твоего друга?» «Аркашины родители — заядлые туристы. Они ушли с братьями Аркаши в поход по речкам Горного Алтая». «Конечно, мама с папой предпочли бы, чтобы Аркашина дача кишмя кишела бы его тетушками и дедушками, чтобы не спускать глаз с их дочки. Но все понимали, что спокойнее жить на даче, чем улететь на какой-нибудь Альдебаран. На том и порешили». Алиса прошла к себе в комнату, легла на диван, включила видик и подумала: «Вот я перехитрила родителей, сделала, как мне хотелось. Вот я готова к новым опасным приключениям, и никто меня уже не остановит. Может быть, я совершу еще несколько подвигов и переживу смертельный бой с пиратами или драконами. Все может быть. А потом мы сядем за стол, и папа с мамой будут говорить на обыкновенные темы и беспокоиться о моем здоровье. Их жизнь такая скучная. Они так окончательно и бесповоротно забыли о собственной молодости, что думают, будто Алиса — маленькая девочка-шалунья, с которой ничего плохого не случится. Так им и роботу Поле удобнее. А жаль, иногда так хочется рассказать правду о невероятных и страшных приключениях. Но Алиса ничего не станет рассказывать дома, не поймут, только перепугаются. Вот, наверное, и Христофор Колумб своей старушке-маме о штормах и смерчах ни слова. И старушка-мама была уверена, что он плавает по спокойному морю, не отходя далеко от берега.